а к ней зашла лишь по пути. Предложив наложнице сесть, Даюй сказала: «Премного благодарна вам за внимание. Ведь сегодня так холодно, и вы не сочли за труд прийти навестить меня». Затем она приказала налить Джао чаю и бросила выразительный взгляд на Бао Юя. Тот понял, что означает ее взгляд, и незаметно выскользнул за дверь. Между тем наступило время ужина. Бао Юй навестил госпожу Ван, и та наказала ему на следующее утро как можно раньше съездить к дяде. Возвратившись вечером домой, Бао Юй посмотрел, как Цин Вэнь приняла лекарство, а затем, приказав ей не выходить из теплой комнаты, велел принести туда жаровню и распорядился, чтобы Ше Юэ спала нынешней ночью там. А о том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующее утро, еще перед рассветом, Цин Вэнь разбудила Ше Юэ. «Проснись!» — кричала она. «Неужели ты еще не выспалась? Пойди прикажи девочкам вскипятить для господина чай, а я разбужу его. Сначала нужно разбудить Бао Юя и помочь ему одеться. А вынести жаровню и позвать девочек не будет поздно и после». Сколько раз старые няньки твердили, чтобы Бао Юй не заходил в твою комнату и не заразился от тебя. Ведь если они увидят, что мы опять вместе с ним, скандала не миновать. «Вот и я так говорю», — поддержала ее Цин Вэнь. Едва не позвали Бао Юя, тот сразу же проснулся и оделся. Ше Юэ велела девочке-служанке прибрать в комнате и только после этого позвала Цю Вэнь прислуживать ему. Когда Бао Юй окончил умываться и причесываться, Ше Юэ сказала ему: «День сегодня пасмурный, того и гляди пойдет снег. Вам следовало бы одеться потеплее». Бао Юй не стал перечить ей и переоделся. Девочка-служанка подала ему чашку отвара из дзяньаньского лотоса с жужубом, и Бао Юй выпил два глотка. Затем Ше Юэ поднесла ему блюдечко имбиря. Бао Юй немного поел и, отдав распоряжение насчет Цин Вэнь, отправился к матушке Дзя. Матушка Дзя еще спала, но ее разбудили, и она приказала немедленно впустить внука. Войдя в комнату матушки Дзя, Бао Юй заметил Бао Цинь, которая спала, повернувшись лицом к стене. Матушка Дзя осмотрела Бао Юя и, заметив, что он одет лишь в короткую коричневую куртку с узкими рукавами, покрытую золотыми вышивками и атласной бахромой, спросила: «Снег идет?» «Погода пасмурная, но снега пока нет», — ответил Бао Юй. Матушка Дзя повернулась к Юань Ян и приказала: «Принеси плащ из павлиньего пуха, о котором я тебе говорила вчера, и дай ему». «Слушаюсь», — ответила Юань Ян, выходя из комнаты, и вскоре появилась снова с плащом в руках. Бао Юй внимательно осмотрел одеяние. Оно все блестело золотом и переливало лазурью, как радуга, и совершенно не походило на тот плащ, который был у Бао Цинь. «Это кафтан», — объяснила Бао Юю матушка Дзя. «И выткан он в России из павлиньего пуха. Плащ из утиных перьев я недавно отдала твоей сестрице Бао Цинь, а это дарю тебе». Бао Юй с благодарностью поклонился матушке Дзя и надел плащ. А теперь пойди покажись матери.